и укрепятся руки всех, которые с тобою. Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, и многого Ахитофела, обретши врага, душе, снисшла еси сего советом, но сия рассыпа сам Христос, да ты всяко спасешься. Свободное свое достоинство ты подчинила, душа, своему телу, ибо, нашедши другого Ахитофела, врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял сам Христос, дабы ты всесовершенно спасена была. Вторая книга Царств, глава 16, стихи 20-21. «И сказал Авессалом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать. И сказал Ахитофел Авессалому, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышит все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, все и лукавые иногда пред Богом сотворив, отступи от него. Ему же ты проклятым твоим житием душе уподобилася еси. Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда, сотворив злое пред Богом, отступил от него. Ему ты сама уподобилась, душа, по жизни достойной проклятия. Третья книга Царств, глава 3, стих 12, глава 11, стих 4. «Вот я сделаю по слову твоему, — говорил Господь Соломону, — вот я дам тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодные пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. «Сластьми влеком страстей своих осквернявшися, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога. Иго же ты подражал еси умом о душе, сладострастьми скверными». Увлекшись удовольствием страстей, он, то есть Соломон, осквернился. Увы, ревнитель премудрости явился любителем распутных женщин и чуждым для Бога. Ты сама, душа, по уму подражала ему постыдным сладострастием. Третья книга Царств, глава 11, стихи с 6 по 8. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам». «Робоаму поревновала еси, не послушавшему совета отча, купно же и злейшему рабу Иеровоаму, прежнему отступнику душе. Но бегай подражанья и зови Богу, согреших ущедримя». Ты соревновала, душа, не послушавшему старческого совета Равааму, а вместе и непотребнейшему рабу, древнему мятежнику Иеровоаму. Но оставь подражание и взывай к Богу. Я согрешила, смилуйся надо мною. Третья книга Царств, глава 12 и 13, стихи с 14 по 20. «И отвечал царь Равоам народу сурово, и пренебрег советом старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился из Египта, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Троице простая, нераздельная, единосущная и естество едино, Светове и свет, и свято три, и едино свято поется Богу Троица. Но воспой, прослави живот и животы душе всех Бога. Бог Троица воспевается, как Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естеством, как светы и свет, и три святы, и едино лицо свято, но душа, воспой, прослави жизнь и жизни Бога всех. Поем тя, благословим тя, поклоняемся ти Богородительнице, яко нераздельная Троице породила еси единого Христа Бога, и сама утвердила еси нам, сущим на земли небесная. Мы воспеваем Тебя, благословляем и поклоняемся Тебе, Богородительница, так как Ты породила единого из нераздельной Троицы, Христа Бога, и сама открыла нам, живущим на земле, небесное.